Это было неправильно, нечестно. Я ее хотел такое отрицать глупо. В постели она выделывала такое, чего Дальке и в страшном сне бы не приснилось. Но это было неправильно. В конце концов, Далька и я, мы ведь тоже... Гил, а ты знаешь, что мы с Далькой... Я ринулся в омут признания. Она села рядом на узкую откидную койку. Провела прохладной ладонью по моим коротко стриженным волосам. «Глупый ежик», — сказала тихонько. «Мне абсолютно наплевать, кто сумел тебя возбудить и воспользоваться естественной физиологической реакцией твоего организма. Меня-то ведь рядом не было, чтобы тебе помочь». «Тебе все равно?» «То есть как?» «А вот так. Потому что я знаю, что со мной ты настоящий, а с ними только прикидываешься. А может, даже и не прикидываешься, а просто разрешаешь им это, по доброте своей». «А ты уверена, что я настоящий именно с тобой?» «Уверена». Она тряхнула волосами. «Женщины в этом никогда не ошибаются, можешь быть спокоен». «Истеричные дуры есть. Они за измену начинают домашней утварью кидаться. Но дур мы же за женщин не считаем, правильно?» «Не могу я постичь твою логику, Гил». «А нет здесь никакой логики». Она вынула заколку, не по уставу длинные пряди рассыпались по плечам. «Я хочу тебя и хочу быть с тобой, вот и все. А остальное не важно. И пропал бы я, наверное, если бы не очень вовремя прозвучавшая боевая тревога. Нас с Гилви ждала туча. Огромная, нелепая, словно зерно исполинской чечевицы матка медленно и неспешно ворочалась в густой коричневой жиже. Бухточку от моря отделяла узкая дамба, сооруженная явно нечеловеческими руками. Наваленные валуны скрепляло нечто блестяще коричневое, слишком уж напоминавшее застывший биоморф. Матка осталась одна, опустошенная, но еще живая, со вздутым, но бесплодным брюхом. Она медленно двигалась от одной стенки своего загона к другой. И густые коричневые волны негромко хлюпали, набегая на черные бока. В принципе, ее ничего не стоило уничтожить. Для этого совершенно не обязательно было даже на нее смотреть. Артиллерия бригады бы справилась, истратив некое, пусть даже и весьма значительное количество снарядов. Но мы пришли сюда не только за этим. Конечно, матка продолжала оставаться опасной. Если дать ей время, она народит новых истоков, станет выращивать новый сон в существ вокруг себя самой. И в конце концов сумеет стать прежней, неумолимо грозной, наводящей ужас и оставляющей после себя поля дочисто обглоданных скелетов. Но пока она слаба и беззащитна. Мы перебили ее выкормышей, всех до единого. Прикрывать матку некому и нечем. Бригадный вертолет садился осторожно. Пилоты нервно косились на слабо трепыхающуюся матку. Батальоны остались далеко позади. Вальенштейн получил приказ поворачивать. Остальные части корпуса, наступавшие на тучу, несли большой урон. Со второго вертолета выгружали массивные подрывные заряды. Вся авиация поддерживала других, а мы справлялись и так. «Господин обер-лейтенант, разрешите обратиться? Куда прикажете сгрузить?» Молодой светловолосый парень из последнего пополнения тянулся изо всех сил. «Штаб-ефрейтор Варьеланин распорядится. К нему ступай». Рассеянно ответил я, не в силах оторвать глаз от вздымающегося купола матки. Гилви дрожала рядом, и я взял ее за руку. И сине-черные броневые плиты ни на миг не оставались в покое, словно существо в загаженной бухте непрестанно почесывалось. Берег здесь полого понижался к воде. Вернее, к той субстанции, что заменила воду. И я живо представил себе, как по этому длинному склону катятся, бегут, торопятся неисчислимые орды, которые эта матка без устали швыряла нам навстречу. Она казалась чудовищно одинокой. Чуждая планете, чуждая вообще всему в привычных нам мирах, она со стоицизмом ждала конца. Матка знала, что мы здесь, чувствовала нас. И мы точно так же знали, что она знает. В сознании у меня медленно разрасталась гулкая бездонная чернота. Мир закрывался перед глазами, как бывает, когда падаешь в обморок от нехватки кислорода. Биоморф во мне рвался туда, коричневой жиже, порождающая пусто и... Здесь, наверное, сгодилось бы наше слово «выпотрошено». Скорее, скорее к ней, стать частичкой, клеткой в хлюпающем, перевитом жгутами пульсирующих жил исполинском организме, умеющим разделяться и затем вновь собираться воедино. Биоморфы, конечно же, могли общаться невербально. И сейчас то, что жило во мне и Гилве, изо всех сил пыталось понять, что же от него хочет матка. А мое сознание, в свою очередь, пыталось интерпретировать непознаваемое, представить каким-то образом передающиеся сигналы в понятных человеческому сознанию терминах. Но мы, в свою очередь, пришли сюда не просто так, не поглазеть на чудо инопланетной генной инженерии. Мы хотели сами отдавать приказы и добиваться, чтобы им повиновались. Я постарался заставить матку сдвинуться, хоть на несколько метров, но приблизиться ко мне. Ощущение, что пытаешься заставить пошевелиться ногу, которую отсидел. Болезненное покалывание по всему телу, становящееся все сильнее и сильнее. А матка даже не пошевелилась. И одновременно она нанесла ответный удар, если только можно так выразиться. Мы в свою очередь получали приказы. Не облеченные слова, просто императивы. Нечто вроде нашего приказа собственному телу совершить то или иное движение. Мы требовались матке, она тянула нас к себе. И я вдруг ощутил, что ноги против моей собственной воли сделали шаг, другой, третий. Рядом точно так же безвольно переступала Гилве. Ни гипноз, ни подавление воли. Мы отлично понимали, что с нами. Это скорее напоминало судорожное, рефлекторное сокращение мышц. Но, к сожалению, в нашем случае мышцы сокращались уж слишком упорядочно. Гилви завизжала, впилась хоть и коротко остриженными, но острыми ноготками мне в руку. Повалилась на бок, я запнулся и тоже растянулся на песке. Наваждение исчезло. Вернее, мы кое-как могли ему противостоять. Едва передвигая ноги, словно паралитики, мы поползли прочь. «Господин обер-лейтенант, Микки оказался рядом. Вы ранены?» «Микки, помоги! Нам надо подальше от этой штуки! Гюнтер Петер, быстро сюда, с носилками!» Вскоре мы оказались в безопасности. Издалека зов матки уже не заставлял наши ноги двигаться сами собой. Биоморфы в нас стали опасно сильны. «Рус, я боюсь», — прохныкала рядом Гилви. «Ничего не боялась, ни смерти, ни позора, ни...» «Была в разведке, под тучей побывала, а тут...» «Поджилки не то что трясутся, ходуном ходят!» «Тварь эта, что во мне, откуда взялась?» «Ума не приложу. И чего теперь хочет?» «Хочет, чтобы мы спустились к матке и унесли от нее столько истоков, сколько сможем». Я наконец-то смог облечь в слова невыразимое. «Куда унести?» «Да куда подальше, куда сможем. Там, где есть проточная вода. Впрочем, на крайний случай сгодится и застойный пруд. Туча должна пролиферировать». «А я видела», — зачастила Гилви. «Опять планета?» «Нет, небо над ней. Я запомнила, там был корабль». «Корабль? Какой корабль?» «Двигу. Опознать нетрудно. В свое время такие по всем сетям показывали». «Антигравитаторы привезли», — подумал я вслух. «Не знаю. Больше ничего», — призналась Гилви. «Что мы видим, Рус?» «Это не мы. Это вспоминает биоморфы в нас». «Рус». Гилви помолчала, а потом тронула меня за рукав, как-то робко, совсем по-девичьи. «Рус, мы ведь умрем, правильно? Мы дали биоморфам развиться, и теперь дороги назад нет. Ты ведь об этом молчишь?» «Гил, мы не умрем», — со всей уверенностью, на которую был способен, сказал я, обнимая ее за плечи. «Ну, биоморф, мы же сами на рожон лезем, да еще и матка рядом. А вот не будет их, и забудем об их существовании. Может, они вообще рассосутся. Только безоглядно влюбленная может поверить такой грубой лжи. Однако Гилви поверила, успокоилась, перестала дрожать. «Герр-обер-лейтенант», — вырос рядом Микки. «Заряды готовы, прикажете подрывать?» Я кивнул. И миг спустя мы с Гилви едва не потеряли сознание от режущей, жгучей боли, прокатившейся по всем нервам, словно кто-то ткнул раскаленной иголкой в дупло живого зуба. Над взморьем взвилось грибовидное черно-рыжее облако. Взрыв испепелил матку, выжег загаженную бухту, разметал сложенную служаками-биоморфами дамбу. И пока еще чистые морские волны ринулись в воронку. «Задание выполнено, господин обер-лейтенант», — козырнул Микки. «Хватит тянуться, штаб-ефрейтор Варьеланин», — устало отозвался я. «Давайте грузиться и убираемся отсюда. Только дайте мне связь с бригадой. Героберст отсутствует. Прогнусавил незнакомый мне голос в наушнике. Дунки, это ты? Дежурный офицер, лейтенант Ровичка. Командир взвода у Мехбао. Странно. Дежурил Фридрих Дунке, молодой старательный штабист из недавно присланных в разведотдел, когда бригаду наконец доукомплектовали до приемлемого. Где лейтенант Дунке, Ровичка? В санчасти, Герфатеев. Вот как? Надеюсь, ничего серьезного? Абсолютно ничего, расстройство желудка. Тогда прими сообщение для Гера Оберста, лейтенант. Слушаюсь. Вертолеты монотонно молотили винтами воздух. Эх, которое уж столетие на дворе, а никаких тебе антигравитаторов. Этим только Дбигу могут похвастаться. Впрочем, парусники тоже верно служили человечеству не один век после того, как на поле боя появилось огнестрельное оружие. Мы возвращались в бригаду. Гилви совсем приуныла. «Ты чего, Гил?» «Рус, мы умрем», – прошептала она, отрешенно глядя в угол кабины. «Там, на планете, куда прилетали Дбигу, и ты, и я. Но мне не страшно, ты будешь держать меня за руку до последней минуты». «Типун тебе на язык, такое только в сериалах показывают». Она усмехнулась, как-то нехорошо, всезнающе. Ну, точно Кассандра, когда троянский конь уже открылся, и греки уже сцепились с защитниками великого города. «Тогда обещай мне». «Садимся», — объявил пилот по трансляции, и тяжелая машина зависла над белым кругом. Нас никто не встречал. Собственно говоря, я вдруг подумал, что Валенштейн никуда исчезать не собирался, а напротив приказывал постоянно держать с ним связь. «Гилви», — одними губами сказал я, — «приготовься. Сейчас, похоже, придется бежать, Валенштейн». Она мигом все поняла, глаза сузились. «Живой я им не дамся, так и знай», — прошептала она, снимая тяжелый Вальтер М с предохранителя. Я тоже придвинул поближе, готовый к бою Штайр. «Приехали». Пилот из кабины открыл дверь нашего отсека. Разложился узкий трап. «Удачно перед начальством отчитаться. Моя команда выгружалась. Поле вокруг пусто. Никаких секуристов, как я уже стал ожидать. Может, все и обойдется?» Из-за трейлера вырвался джип. Промчался, оставляя за собой пылевой шлейф. И я ощутил неприятный привкус во рту. С подножки соскочил Мехбао. За рулем сидел мой бывший взводный Рудольф. «Оберста взяли. В штабе полным-полно арийцев и безопасников Даркмура. Все документы изъяты. Прибыл новый командир бригады из арийского легиона. Был там командиром полка». Мехбао выплевывал короткие фразы, словно из пулемета. «Кого-то еще арестовали?» «Нет, допрашивают начштаба». «Искали тебя, Рус», — вступил в разговор Рудольф. «Правда, плохо. Слишком торопились взять Валенштейна». «И что теперь?» — медленно спросил я. «У меня есть вариант, господа, но не знаю, насколько вы разделяете мои взгляды». «Я достаточно наслышан о твоих взглядах, оперлейтенант, чтобы их разделять», — резко бросил Мехбао. «Тогда идем отбивать полковника». Рудольф хищно оскалился. Очевидно, это должно было изображать улыбку согласия. Я оглянулся на Гилви. Она стояла, заложив руки за спину. Еще дальше Микки распоряжался летевшей с нами командой. «Сколько у тебя верных людей, Руслан? Из старого взвода?» Я покачал головой. «Им нет дела до этих распри, Дитрих. На дело могут идти только офицеры. Солдат впутывать не стоит». «Я так и думал», — скривился Мехбао. «Жаль, что они не испытывают с секуристом те же чувства, что и я. Трудно ожидать от них подобного». «Согласен». «Ладно, идем. Рудольф, оповести остальных». Безопасникам удалось арестовать Валенштейна, что называется, не наделав шороху. Штаб бригады не был окружен мрачными типами в черной форме. Вообще ничто не выдавало того факта, что в бригаде сменился командир. Удивляться нечему. Солдаты воюют за империю в лучшем случае, а в худшем за паек и возможную пенсию, а никак не за своего командира. Я заметил приближающуюся к штабному трейлеру еще одну группу офицеров. Командиры рот взводные. Из дверей выскочил озабоченный солдатик, мельком бросил на нас взгляд, на всякий случай вытянулся во фронт и побежал дальше по каким-то своим делам. Мехбао уже поворачивался ко мне, когда хлопнуло прямо под ногами, ударило по барабанным перепонкам. Глаза плеснуло чернотой, зрение погасло, и я ощутил полет, последний полет, раскрыв объятия матери планете.